العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال سمعت إنسان يحدث عن أبيه أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم خرجه الذهبي ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. Дальше он приводит такое двустишее: «Аль-Ильму харбун лиль-фата аль-мутаали, кассейли харбун лиль-макани аль-аали». Знание недостижимо для высокомерного, так же, как водный поток недоступен для вершин. Если есть вершина, может ли там сейль, водный поток, удержаться? Нет, водный поток, что происходит с ним? Он стекает вниз, естественно, и наверху не задерживается. Вот так же высокомерный человек. Не может знания у него быть. Недостижимо для него знание. Хорошо? Как для вершины недоступен водный поток. Не может водный поток быть на вершине. Этот водный поток уйдет вправо, влево, но там не задержится. И дальше он говорит, рахмаллаху тааля, постоянно прижимай свое эго, свой нафс, постоянно прижимай, лусук или арт, постоянно прижимай его к земле. Постоянно прижимай свое эго, свой нафс к земле. Унижай, ломай, усмиряй и укрощай его, как только оно, это эго, это твой нафс, как только устремит свой взор в сторону высокомерия или заносчивости. Вот как только устремит в сторону высокомерия или заносчивости, тут же его усмири, унись. Устреми свой взор в сторону высокомерия или заносчивости, или желание быть на виду, или самодовольство. И прочих пороков, которые убивают знания, уничтожают его достоинство, тушат его свет. Дальше он говорит, чем большее знание ты обретешь, или чем более высокую должность ты займешь, управление над людьми, чем более высокую должность займешь, тем усерднее придерживайся этого совета. И тогда ты обретешь величайшее счастье и степень, которой позавидуют люди. Так, чем больше у тебя знания, тем больше ты должен что свой нафс усмирять, как только заглядывается в сторону высокомерия нафс. Получаешь какое-то валяя, какое-то управление, какую-то должность, какую-то власть, руководство, тем больше ты должен что принижать свой нафс и переживать за то, чтобы не коснулось твоей души высокомерие, и тогда ты обретешь величайшее счастье и степень вот эту высокую, которой позавидуют люди, субханаллах. И дальше он приводит сообщение такое, говорит он, Абдулла, сын Бакра ибн Абдулла аль-Музани, выдающегося передатчика хадисов, Бакра ибн Абдулла аль-Музани, имама, хадисы которого приведены во всех шести сборниках, да смилуется над ними обоими Аллах, так этот сын его, он сказал, я слышал рассказ одного человека о том, как мой отец, находясь на Арафате, растрогался и сказал, «Лауля анни фихим лакульту кад гуфира лахум». Если бы меня не было среди этих людей, то я бы сказал, что им прощено. Это сообщение привело Захаби, после чего Захаби сказал, «Так рабу следует унижать свое эго, свой нафс, и ломать его». Подобных сообщений от салиф, от предшественников передано много. Вот здесь он, Бакр ибн Абдул аль-Музани, этот выдающийся имам передачи хадисов. Он увидел, как люди на Арафате поклоняются Аллаху Субхану Таля, как они взывают к Аллаху Субхану Таля горячо. И он, увидев это, растрогался. И испугался одного только. Чтобы из-за него, из-за его греховности или его неискренности, чтобы эти люди не были лишены чего? Того, что принято было от них. И прощены они были. И сказал, если бы не я среди них, то им бы было прощено. Это на что указывает? На великую скромность их. Но это не означает, что они впадали в отчаяние в милости Аллаха Субхана ва Тааля, что они отдавали перевес чему вот этому. Или у них было плохое мнение об Аллахе Субхана ва Тааля. Но они просто, видя себя, видя свои грехи, свои недостатки, начинали бояться. Да, когда смотришь в сторону милости Аллаха Субхана ва Тааля, начинаешь надеяться. Но когда смотришь на себя и на грязь, которая есть в тебе, то тогда начинаешь бояться и остерегаться. Вот из-за вот этого страха за свои грехи они произносили такие слова. «Ля ярджуванна л'абду илля рабба, вла яхафанна илля занба», говорит Али радиаллаху та'ала. Пусть надеется раб только на Аллаха, не надейся на свои деяния, знания и праведность. Пусть надеется раб только на своего Господа, пусть ничего не боится, кроме своих грехов. Потому что Аллах Субхану Та'аля не накажет тебя не иначе, как за твои грехи. Поэтому нужно бояться только что грехов. Вот из-за этого страха салиф произносили подобные слова. Конечно, лучше, чем Ибн-Усамин говорит человеку в таких случаях, что да, хорошо думать об Аллах Субхану ва Тааля, особенно когда человек стоит, находится на Арафате, там, где взывают люди к Аллаху Субхану ва Тааля, со смирением молят Всевышнего. Человеку лучше говорить в этот момент, думать так, что Аллах Субхану ва Тааля, ну, раз мой Господь облегчил для меня это, что я добрался до этого места и нахожусь сейчас здесь, то, наверное, мой Господь примет, иншаллах, тааля, примет от меня мою дуа, примет от меня мой истихфар, простит мне мои грехи. Вакаля раббуку мудруни астаджиб лакум, и сказал, Господь ваш, взывайте ко мне, и я отвечу вам. Ну, как я уже сказал, подобные выражения салиф произносили иногда из-за чего? Из-за скромности. Не из-за того, что плохо думали об Аллахе, из-за того, что плохо думали о себе. Это что касается этого пятого качества, о котором говорит шейх, рахима Аллаху та'аля.